Но тогда тем более нельзя спешить с удалением. Надо попытаться провести, так сказать, обратную настройку. Порвать все эти вновь возникшие связи. Ладно, сейчас более-менее решиться с теми остальными. Тогда поглубже займемся тобой. Займемся-то займемся, начал Эрик и замолчал. Анестезия, видимо, была неполной. И где-то, непонятно где, он почувствовал болезненный укол. Острие убралось, и ранка затянулась, но после боли и осталась. След боли, подумал Эрик. Или шрам, или как это еще назвать? Эх, черт, что же будет, когда бесчувствие пройдет? Доктор, сказал он, чтобы увести разговор от опасной темы. Вы тут с полковником так странно говорили о том, что вот это, он показал на свою голову, материализация ваших фантазий. Расскажите. Доктор помолчал, подумал. Ты, может быть, обратил внимание, сказал он наконец, что Хенрик несколько нестандартная фигура. При старом канцлере он спас многих людей, особенно в последний год. Страшный был год. Меня в том числе. Сейчас, впрочем, это не важно. Главное, что он мыслящий человек, он, кстати, разработал теорию терроризма и в ее рамках предсказал появление экологических террористов еще 5 лет назад. Теперь он считает на очереди воинствующие феминистки. Да, так вот. Армию и все, что с ней связано, он ненавидит лютой ненавистью, впрочем, есть за что. И как-то раз мы с ним разговорились и попытались спрогнозировать, какие еще подлости они готовят. Он перед этим наткнулся на дело Ларри Хербера. Был такой интересный человечек, сразу после войны. Он имел обостренное экстрасенсорное восприятие чужого взгляда, плюс соответствующая подготовка. Короче, в него невозможно было попасть из неавтоматического оружия. От очереди, понятно, не увернешься. Он выступал с этим фокусом в цирке, давал желающим в себя стрелять. Потом его пытались использовать в каких-то политических махинациях, он был ранен, вылечился и эмигрировал. Но дело осталось, и на него обратила внимание армейская научная разведка. Есть у нас и такая. Сначала они пытались разыскивать людей с такими же способностями, ничего не вышло. Тогда в ход пошли, как это сказать, специфические методы обучения. Хенрик умудрился сделать так, что программу запретили, а кое-кого из экспериментаторов посадили. С тех пор они Хенрика постоянно держат на мушке, а он, соответственно, их. Да, понятно, что программу прикрыли только формально, просто ужесточили секретность. И вот я, свободно фантазируя, попытался представить, что там за высоким забором может произрасти. В том числе и твой вариант. Вживленные электроды, мини-компьютер для модификации поведения и ускорения первичной реакции. Ну и для привития любых навыков без предварительных тренировок. Я, правда, не подумал про шлем, мне казалось, что лучше всего размещать компьютер в полостях тела. Не сходство, видишь ли, чисто техническое. А в перспективе переход на биологические материалы, перекомпоновка мозговой ткани таким образом, чтобы мозг мог работать в двух режимах – нормальном и боевом. Переключение на боевой совершается, скажем, по сигналу воздушной тревоги. Наконец, в еще более далекой перспективе то же самое, но на генетическом уровне. Программа перекройки вводится в ДНК какого-нибудь вируса, скажем, гриппа. Дальше идет полнейший бред, потому что такая программа сразу же начнет мутировать, да и противник не будет сидеть сложа руки. Но вот эта идея, не убивать население стран противников, а превращать их в своих солдат, эта идея настолько богатая, что я думаю, к ее воплощению будут стремиться милитарные интеллектуалы всего мира, черт, ты его знает. Я ведь думал, что все это завтрашний день. «Оказалось, вчерашний!» Заглянул полковник, махнул рукой, идемте. Перед экраном сидел Амадео, совершенно растрепанный и безумный. Пальцы рук его метались по клавиатуре, и слышно было, как он шепчет что-то непонятное. На экране появлялись и стирались строки так быстро, что Эрик не успевал читать. Потом вспыхнула надпись «Пароль». Амадео быстро напечатал «Топ-файтер». «Входите». «Век не забуду вашей любезности», — проворчал Амадео. «Куда это ты влез?» — спросил полковник. «Справочное бюро», — сказал Амадео. «Запроси частоту радиосвязи», — сказал полковник. «Частота радиосвязи между ТПМ и НОЕ», — напечатал Амадео. «Частота 51,25 МГц», — возникла на экране. «Ультракороткие», — сказал полковник. «Значит, где-то должен быть ретранслятор здесь, в городе». «Частота радиосвязи между НОЕ и СТР», — напечатал Амадео. «Частота 10,66 МГц». «Блестяще», — сказал полковник. «Можно начинать пилинговать». «Хорошо. Теперь подумай вот над чем. Если попробовать вернуться обратно к тому муляжу мозга и сделать так, чтобы прошла команда до самых... В общем, загнать их в депрессию или в кайф. Лучше в кайф сможешь?» «Если ни на что не напарюсь», — сказал Амадео. «Там столько ловушек понатыкано». «На всякий случай держи торпеду наготове», — сказал полковник. «Набежаете, шеф? Они у меня увешаны хлопушками, как рождественская елочка. В любой момент, хоть по цепочке, хоть все сразу». «Давай, Ам», — сказал полковник. «Если честно, то только на тебя и надежда. Постарайся уж не напороться». «Кстати, этот гроб ты задействовал?» — он кивнул на старый компьютер. «Нет», — сказал Амадео. «Но в телефонную сеть подключиться можно только через меня».